Для этого и вводится дополнительная должность заместителя, на которую назначается генерал-лейтенант Яковлев. Кирпонос с войсками уйдет вперед, Яковлев останется в Киеве. С начала февраля мы все более ясно видим разделение двух структур. В Тернополе создается тайный командный пункт. Это центр военной структуры. В Киеве сохраняется штаб. Это центр территориальной структуры. В Броварах, в районе Киева, создан сверхмощный подземный командный пункт для территориальной системы управления. В Тернополе создается командный пункт очень легкого типа, землянки в один накат. Вполне логично, военная структура не предназначена долго оставаться на Украине, зачем же возводить мощные бетонные казематы? В Прибалтийском особом военном округе тоже произошло разделение структур. Высший командный состав убыл в Поневежис, который отныне является секретным центром чисто военной структуры Северо-Западного фронта, а в Риге оставлен второстепенный генерал Сафронов, который будет осуществлять военно-территориальный контроль после ухода основной массы советских войск на Запад. В Одесском военном округе небольшой нюанс. Тут тоже произошло разделение структур. Но из штаба округа выделился не штаб целого фронта, а штаб самой мощной из всех советских армий – 9-й. Подавляющая часть офицеров штаба Одесского военного округа во главе с начальником штаба генерал-майором Захаровым тайно переведены в штаб 9-й армии. Маршал Советского Союза Конев свидетельствует, что 20 июня штаб 9-й армии был поднят по боевой тревоге и тайно выведен из Одессы на полевой КП. ВИШ, 1968 год, номер 7, страница 42. Командующий Одесским военным округом генерал-полковник Черевиченко уже давно не в Одессе. Он тайно побывал в Крыму, где принимал прибывший с Кавказа 9-й особый стрелковый корпус и мимо Одессы в поезде едет на секретный командный пункт 9-й армии, которым ему поручено командовать. Маршал Советского Союза Захаров сообщает, что во время германского вторжения Черевиченко был в поезде. Вопросы истории, 1970 год, номер 5, страница 46. 9-я армия должна была покинуть пределы советской территории. Вот почему в Одессе до германского вторжения появился дополнительный генерал Чибисов. После ухода военной структуры 9-й армии он должен был оставаться на полупустых с военной точки зрения территориях и осуществлять военно-территориальный контроль. А Ленинградский военный округ – исключение. Тут тоже тайно создается Северный фронт, но разделение структур не происходит. Очень логично. Северный фронт пока не готовится уходить далеко вперед от территории Карелии, поэтому нет нужды делить командиров на тех, кто пойдет далеко вперед, и тех, кто останется. Северный фронт будет действовать примерно на тех же территориях, где раньше располагался военный округ. Поэтому двух разных структур уже создавать не надо. Две структуры нужны только там, где одни командиры и войска должны уйти вперед, а другие должны остаться. Вот поэтому в Ленинградском военном округе и не введена дополнительная должность заместителя. И боевые действия, и контроль территории тут будут осуществляться из единого центра, из штаба Северного фронта. Он никуда не уйдет, поэтому для него не предусматривается никакая заменяющая его структура управления.